Глава 13. Не помня себя от нервного напряжения, я добежала до аптеки, купила тест на беременность. Пока расплачивалась, не могла отделаться от ощущения прилипшего к коже осуждающего взгляда продавца. Словно ему не было все равно, словно он знал меня и знал, что я занималась любовью со своим начальником, когда даже не успела развестись с мужем. Крохотная коробочка сделала сумку неподъемно тяжелой. Мне казалось, что тест сияет ярче гирлянды, сквозь ткань привлекая внимание прохожих. Надо мной будто горела неоновая вывеска и изменщица. Не помню, как я оказалась в доме Дмитрия. На приветствие охраны и прислуги не ответила. Взлетела на второй этаж, заперлась в туалете. Меня трясло. Что, если я беременна? Что тогда будет? Что мне тогда делать? Дрожащими руками с пятой попытки разорвала коробку. Уронила прямо на пол, судорожно сжимая пластик теста. «Не смей!» — прошептала ему. Минута убивающего ожидания. Время словно остановилось. «Две полоски!» Я не поверила. Потерла полотно, но ничего не изменилось. Две бледные, но тем не менее четкие алые полоски жгли глаза. И в этот миг мир перевернулся на 180 градусов. Прокрутился и со щелчком встал на место. В голове прояснилось, окружающая действительность стала четкой и яркой. Словно всю жизнь до этого я жила под завесой, а теперь она, наконец, спала. Медленно, невольно боясь навредить, я положила подрагивающую ладонь на плоский живот. Я беременна. У меня будет ребенок. Я стану мамой. Я всегда мечтала об этом, всегда хотела принести в этот мир новую жизнь. Родить ребеночка, стать мамой. Но я не думала, что все случится вот так. Я должна быть женой. У меня должен быть любимый, любящий муж. А у нашего ребенка полная счастливая семья. А вышло? А что вообще вышло? Я похолодела от пугающей до ужаса мысли. Я была с Димой. Это была лучшая близость за всю мою жизнь. Но с Муратом я тоже была. Ночью после дня рождения его друга. На празднике которого я случайно столкнулась с другом детства. Муж тогда ужасно заревновал, ударил меня дома и взял силой. Меня затошнило. Чей ребенок был во мне? Димы, восхитительного мужчины, с которым мне было хорошо и хотелось провести всю жизнь? Или Мурата, моего пока еще законного супруга? Боже, боже, этого не может быть! Как я оказалась в такой ситуации? Как это могло произойти со мной? Что я за женщина? Что я за человек? Столько времени я обижалась на Мурата за его намеки и обвинения в неверности, а на деле все так и вышло. Я ему изменила. Да, он сделал это первый, чем поставил точку в наших отношениях. Да, я собиралась разводиться и больше не была намерена связываться с этим человеком, но мы все еще оставались супругами. Душу выворачивала наизнанку. Меня тошнило от омерзения к самой себе, от обиды, злости и ненависти к Мурату, чувства вины к Диме. Он такой хороший, такой добрый и заботливый, чуткий и внимательный. Он не заслуживает такого. Что я ему скажу? Как я ему теперь в глаза смотреть буду? Да как мне в зеркало на саму себя после такого смотреть? Я сползла на пол, сжимая волосы в кулаки и едва сдерживая воющие рыдания. А если Дима выставит меня прочь? Пережить это я еще смогу. Будет невыносимо больно и тяжело, но ради ребенка я справлюсь. Но что? Что если Мурат попытается забрать его? Скажет, что имеет право, как отец, и отнимет моего ребенка? Меня скрутило над унитазом. На секунду показалось, что с рвотой уйдет хоть часть переживаний, боли и тяжести с души. Но стало только хуже. У меня разболелся живот и голова. Рыдания сотрясали грудь. Хотелось сбежать, спрятаться от всех, свернуться комочком и больше никогда никому не попадаться на глаза. Взгляд упал на валяющийся на полу тест. Две полоски. Две безразличные красные полоски, что перевернули всю мою жизнь. «Ника, у тебя все хорошо?» Стук в дверь и встревоженный вопрос Тамары Ивановны едва не заставили закричать от ужаса. «Да!» — прохрипела с трудом, давя слезы. «Все хорошо, Тамара Ивановна!» Горничная не поверила и провела под дверью еще несколько минут, пытаясь развести меня на откровенность. Она ушла только после того, как я пообещала выйти через несколько минут, но пригрозила позвонить Дмитрию Александровичу, если я совру. Это несколько отрезвило. Я поднялась с пола, закопала тест и коробку на дне мусорки, как могла привела себя в порядок ледяной водой. Вид у меня был еще тот. Кожа бледная, заострившиеся черты лица, красные и опухшие от слез глаза, искусанные губы. В гроб краши кладут. Весь день прошел как в тумане. Я не могла понять, что мне дальше делать. Как мне узнать, чей ребенок во мне? Что будет дальше? Если я беременна от Димы, то как он отреагирует? Хотел ли он ребенка? Хотел ли он меня в своей жизни? Что, если он просто помог, просто принял нашу близость в качестве благодарности, просто временно позволяет мне жить у него? Но пройдет время, и меня выставят на улицу. Скажут, что я большая девочка, и дальше иду одна, сама. Но даже это не пугало так сильно, как Мурат. Что, если это его ребенок? Что тогда будет? Он украдет его? Украдет нас обоих? Заставит быть одной семьей, красивой и любящей на публику, и ужасной в действительности? Я не смогу так жить. Я не смогу вернуться к нему. Но и ребенка отдать ему я тоже не смогу. Как мне быть? Что мне делать? Дима вернулся вечером. «Все хорошо?» — спросил он с подозрением, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Боже, я самый ужасный человек в мире!» «Да», — улыбнулась натянуто. «Как день прошел?» За ужином Соколов еще несколько раз отметил, что я выгляжу нездоровой. Попытался оставить завтра дома и не пускать на работу. Но я сказала «нет», и он не стал наседать. «Если что, зови», — попросил серьезно и отошел, чтобы ответить на телефонный звонок. Работа не оставляла его даже дома. Я не могла перестать чувствовать себя мерзкой и испачканной. Не в силах оставаться с Димой, сбежала наверх и побрела к своей комнате. Дверь в туалет вдруг открылась. В коридор заторможенно вышла Тамара Ивановна. Ее растерянный взгляд поднялся на мои глаза, а мое сердце ухнуло в пятки и отказалось биться. В руках женщины был мой тест.